Действительно, цепочка доказательств полиции, можно сказать, очень полная. С такой цепочкой доказательств даже адвокаты сказали, что лучше было бы признать себя виновным. Кроме того, Хан Фэнчжоу признался в преступлении после того, как его арестовали, а его возраст можно использовать в качестве защиты. На основании возраста можно стремиться к снисхождению, но к такому жестокому преступлению нельзя относиться снисходительно. Юн Хуа снова посмотрела на отчет о вскрытии. Все колбасы покойников были нарезаны, а часть из них скормлена покойникам, часть попала в желудок, а часть застряла в горле. Это доказывает, что их кормили насильно, а также доказывает, что умершие были еще живы, когда их кормили. Пальцы покойников были отрезаны от всех суставов и превращены в куски, которые были разбросаны повсюду, как небесные девы рассыпали цветы. Затем на теле погибшего была самая жестокая травма – колотая резаная рана живота. Каждому из умерших было нанесено более 10, а одному 20 ножевых ранений в живот. Весь живот был похож на осиное гнездо, с пробитыми и прогнившими кишками. Это также то, что сказал судмедэксперт. Это смертельные ранения погибших. Юн Хуа уставилась на фотографию живота умершего крупным планом. Если вы вырежете нижнюю часть фотографии и посмотрите только на место раны, вы, возможно, вообще не сможете сказать, что это был человеческий живот. Это было больше похоже на кусок тухлого мяса. Юн Хуа закрыла файл, посмотрела на Линь Нана. «Я поговорю с ним». Линь Нан кивнул. «Я все устрою». Юн Хуа хотела встать, но его ноги внезапно обмякли, и он внезапно упал на стул. «Эй, ты в порядке?» Линь Нан поспешно повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Это может ты хочешь вернуться и отдохнуть? Ты выглядишь так». «Я в порядке», снова поспешно встала Юн Хуа. «Я действительно в порядке, я только что была неосторожна». Линь Нан дернул уголками рта и быстро приказал молодому полицейскому купить горячего чая с молоком для Юн Хуа. «Хорошо, не двигайся, ты в порядке. Если будешь держаться, я боюсь, что Баэр вернется и убьет меня». Юн Хуа заставила себя улыбнуться. «Сиди здесь и не двигайся. В данный момент встретиться с ним точно не получится. Я пойду и поговорю с директором, а потом все устрою. Это займет некоторое время. Ты сначала отдохни». Линь Нан дал еще одно объяснение, заставив Чжоу Шинбэй Цаня, читавшего рядом с ней досье, посмотреть на нее. «Я не могу позволить себе шутить с этой ее золотой силой. Баэр, этот осторожный парень». Линь Нан ушел. Юн Хуа оперлась на диван и закрыла глаза, но ее разум был пустым. Она сказала, что хочет увидеть Хан Фэнчжоу, но на самом деле не знала, что сказать после встречи с ним. Цинь Ци сказал, что она нравится Хан Фэнчжоу, поэтому он скажет ей только правду. Но Юн Хуа чувствовала, что все было наоборот. Хан Фэнчжоу вряд ли мог сказать ей правду. Гудуй, почему убийца обращался с жертвой как с ломтиками колбасы? Если бы он просто ненавидел другую сторону, было бы не нужно убивать другую сторону, чтобы выплеснуть свой гнев, спросила женщина, которая пришла с Гухуем, полицейская Дун Лили. Дун Лили, у которого дынное семя, выглядит очень молодо и мило, он совсем не был похож на полицейского, однако у нее хорошая память. Гухуэй сказал, что она использовалась в команде в качестве мобильной базы данных. Она могла вспомнить любой случай, год и детали, если читала их. Глава 616. Унижение и ненависть. У убийцы расстройство X. Возвращаясь к делу Ся Цинянь, именно Дун Лили была первой, кто поняла, что голова на вазе принадлежит Ся Цинянь. Дун Лили, возможно, не обладает большим талантом в ведении дел, но она прилежная и старательная, как примерный сотрудник криминальной полиции. Юн Хуа чувствовала, что нельзя сказать, что у Дун Лили нет таланта. Она была очень смелой и обладала хорошей памятью, что само по себе было талантом. Как и на фотографиях этого случая, Линь Нан сказал, что многих мужчин рвало и им снились кошмары по ночам, но Дун Лили была очень серьезна, когда смотрела на это, и она совсем не чувствовала себя некомфортно, такая смелая. Это действительно редкость, когда Дун Лили все еще могла задавать хорошие вопросы. Просто было бы намного лучше, если бы Дун Лили смогла немного скрыть свои чувства к капитану Гухуаю. «Капитан, как вы думаете, почему это происходит?» — снова спросила Дун Лили. «Унижение», — сказал Гухуай. «Отрезать член, значит лишить другую сторону ее мужественности, разрезать его на части и заставить покойного его съесть. Унижение и ненависть». Дун Лили поджала губы. Помню, учитель говорил о подобном поведении. Ревность и лишение мужественности других людей обычно означает, что убийца импотент, а множественное нанесение ножевых ударов – это тоже своего рода викарное поведение. Нож обычно символизирует член убийцы, а акт нанесения ножевых ударов в тело жертвы символизирует половое доминирование убийцы. В купе это означает, что убийца имеет половое расстройство, импотенцию, возможно, вызванную несчастным случаем в конце жизни, или врожденные уродства и так далее. «Очень хорошо сказано», – похвалил Чжоу Шинбэйцань. «Значит, в этом деле трудно сопоставить подозреваемого и убийцу, не так ли? Подозреваемый в этом деле – подросток, которому исполнилось 15, но еще нет 16». Дун Лили кивнула. «Фотографии и медицинский осмотр подозреваемого показывают, что у него нет физических дефектов. Опросы полиции и его одноклассников, семьи и друзей также показывают, что, хотя он выглядит замкнутым, он очень праведный и отзывчивый, и многим девушкам он нравится. Некоторые говорят, что у него уже есть девушка. Однако семья его девушки отклонила запрос полиции и отрицала, что их дочь Хан Фэн Чжоу являются парнем и девушкой. Это понятно. В конце концов, это дело слишком сенсационное, в этом нет ничего странного». Дун Лили вздохнула. «Такой жестокий маньяк-убийца, кто захочет подтверждать отношения с ним?» Гу Хуэй также высказался. «Меня очень интересует эта сцена, и меня также очень интересуют погибшие. Вы выяснили личности троих погибших, все они местные хулиганы и хулиганы из соседних городов, и каждый из них имеет судимость. Соседний город Пиншань находится рядом с городом Сичуань, но город Пиншань принадлежит другой провинции. Переток населения между этими двумя городами очень частый, но в целом у таких людей, как они, есть чувство территории». Чжоу Шинбэйцань мало знал об обычаях и привычках этих классов, поэтому внимательно слушал. Дун Лили тоже моргнула своими большими глазами, пристально глядя на Гу Хуая. Гу Хуай продолжил. «Я не знаю конкретной ситуации здесь. Я могу спросить Линь Нана, когда он придет позже. Моя идея заключается в том, что обычные люди часто переезжают туда-сюда и нормально работать в другом месте. Но, как и эти несколько жертв, они обычно не пересекают границу, чтобы что-то делать. Как только они пересекут границу, их съедят местные змеи, и никто ничего не скажет. Это правило рек и озер. Вы рассматриваете гангстеров?» — поспешно спросила полицейская Дун Лили. «Я помню, что в проверке биографических данных подозреваемого был один пункт, который был связан с местными гангстерами. Глава 617. Я докажу, что ты никого не убивал». Юн Хуа знала, о чем говорила Дун Лили. Хан Фэн Чжоу работает с братом Ци, а брат Ци имеет связь с бандами. Между гангстерами нет такой жестокости, не говоря уже о таком. Это больше похоже на личную неприязнь, сказал Гу Хуай. Тогда что происходит? Дун Лили была в растерянности. Разве все сказанное не было равносильно полному отрицанию? Все оставалось неизвестным, все оставалось загадкой. Гу Хуай посмотрел на Юн Хуа. Боюсь, об этом знает только подозреваемый. Прежде чем вернуться, Линь Нан отсутствовал более часа. «Хуа-хуа, пошли», — сказал Линь Нан. Гу Хуа и Чжоу Шинбэйцань тоже быстро встали. Дун Лили не могла не спросить. «Мы тоже пойдем?» Гу Хуай потерял дар речи, протянул руку и ударил Дун Лили по голове. «Конечно, встанем снаружи и посмотрим». Дун Лили вздрогнула, закрыла голову и надулась на Гу Хуая. Юн Хуа медленно встала с дивана, сделала глоток чая с молоком, который Линь Нан только что попросил полицейского купить для нее, но больше не могла выпить. В этот момент она сказала Линь Нану: «Попросите кого-нибудь помочь вам приготовить две чашки чая». Линь Нан на мгновение опешил, но все же кивнул. «В бюро нет хорошего чая, а другая сторона варит улун». Юн Хуа принесла в комнату для допросов две большие чашки. Когда она вошла, полностью скованный наручниками, Хан Фэн Чжоу поднял глаза. Когда он увидел, что это она, его глаза потемнели. Юн Хуа ничего не сказала, просто подошла и поставила одну из чашек перед ним, а другую она держала, чтобы согреться. В комнате для допросов было очень холодно. Одежда Хан Фэн Чжоу была тонкой, и Юн Хуа было холодно, даже глядя на него. Она снова встала, подошла к двери и спросила Линь Нана. «Ему не принесли одежду?» «Да, его сестра», — сказал Линь Нан. «Но он отказывается ее надеть». Юн Хуа некоторое время молчала и сказала Линь Наню: «Кто-нибудь, принесите одежду, слишком холодно». «Хорошо», — согласился Линь Нан, а затем сказал Юн Хуа: «Держись от него подальше». Ты никогда не должна касаться его на близком расстоянии. Ты никогда не должна подходить к противоположной стороне стола для допросов. Это уже нарушение правил, если с тобой действительно что-то случится. Баэр просто меня прирежет. Юнхуа кивнула. Когда Линь Нан послала кого-нибудь за одеждой, которую Хан Юна принесла Хан Фэнчжоу, Юнхуа взяла ее. Линь Нан вдруг почувствовал, что что-то не так. Прежде чем он смог это понять, он увидел ситуацию снаружи двустороннего зеркала. Ей только что объяснили, что ей не разрешалось обходить стол для допросов, но она действительно обошла его. Линь Нан действительно сходил с ума, ему хотелось открыть дверь комнаты для допросов и вытащить Юнхуа. Ты знаешь, кто это? Сидящий там Хан Фэнчжоу был уже не одноклассником, с которым была знакома Юнхуа, а он жестокий убийца. Что вы сказали, все еще есть сомнения, еще не уверены. Но прежде чем появятся какие-либо новые улики и свидетельские показания, он и есть этот жестокий и извращенный убийца. Линь Нан очень нервничал. Юнхуа не знает об опасности. Линь Нан видел это много раз. Некоторые преступники, когда знают, что им точно не избежать смертной казни, готовы на любую гнусность. Хотя преступник все еще скован по рукам и ногам, пока ему дают немного места для движения, он может нападать на человека. Линь Нан пожалел об этом. Сначала он должен перевести Хан Фэнчжоу в комнату для допросов с защитной клеткой и полностью исключить любые контакты между ним и Юнхуа. Но сейчас слишком поздно что-то говорить. Линь Нан мог только напрячься, наблюдая, как Юнхуа берет толстое пальто и подходит, чтобы прикрыть Хан Фэнчжоу. Поскольку Хан Фэнчжоу был в наручниках, на него можно было надеть только пальто. Юнхуа поджала губы, чувствуя, что это все еще недостаточно тепло. Как он мог согреться, просто надев его? Но прямо сейчас невозможно попросить охранников подойти и снять с него наручники, чтобы одеть его. Юнхуа немного подумала, затем развязала свой шарф, связала свою одежду с рук на груди и обвязала ее вокруг него, так что его руки в наручниках все еще можно было поднять, чтобы держать чашку чая. Сделав все это, Юнхуа вернулась на свое место и села лицом к лицу с Хан Фэнчжоу. Она знала, что Хан Фэнчжоу не может сказать ей правду. У нее много-много вопросов, но прямо сейчас она вообще не может их задать. Казалось, бесполезно что-то спрашивать. Они вдвоем сидели так тихо, Юнхуа было холодно, она держала стакан с водой, чтобы согреть руки, но после того, как она сняла шарф, ее шея похолодела, и она не могла не сжать шею. «Возвращайся, слишком холодно», наконец заговорил Хан Фэнчжоу, его голос был низким и хриплым. «Ты знаешь, что холодно. Зная, что холодно, почему бы тебе не надеть одежду, которую принесла тебе Нуануа?» спросила Юнхуа. Хан Фэнчжоу поджал губы и посмотрел на нее. «Мне не холодно. Тебе не холодно, так почему ты говоришь, что слишком холодно? Тебе холодно. Замерзла я или нет? Откуда ты знаешь?» Голос Юнхуа был очень спокойным, и она смотрела на него так, не моргая. Хан Фэнчжоу замолчал. Комната снова погрузилась в тишину. Через некоторое время Юнхуа снова заговорила. «Хан Фэнчжоу, откуда ты звонил мне в канун Нового года?» Хан Фэнчжоу посмотрел на нее, покачал головой и ничего не сказал. Внезапно Юнхуа тяжело поставила чашку чая на стол. Юнхуа, которая, казалось, все время была спокойна, в одно мгновение, казалось, заволновалась. Она уставилась на Хан Фэнчжоу. «Хан Фэнчжоу, я хочу, чтобы ты сказал мне, почему ты назвал меня так. Почему?» Взгляд Хан Фэнчжоу уже остановился на ее лице, и он не отходил ни на мгновение, но снова мягко покачал головой. Очевидно, он не собирался ничего говорить. Юнхуа посмотрела на него, и его глаза внезапно покраснели. «Хан Фэнчжоу, знаешь ли ты, что как только я представляю, что ты говоришь, что я тебе нравлюсь, а в следующую секунду ты убиваешь кого-то? Я, ты знаешь, что я чувствую?» Глаза Юнхуа были похожи на острые мечи, они словно протыкали его. Хан Фэнчжоу поджал губы и, наконец, снова заговорил. «Прости, не извиняйся». Юнхуа оперлась обеими руками на стол и посмотрел прямо на Хан Фэнчжоу. «Я хочу не сожаление, а ответ». Хан Фэнчжоу слегка поднял голову, посмотрел на нее и ничего не сказал. «Хан Фэнчжоу, скажи мне, что случилось?» Юнхуа снова задала вопрос. Хан Фэнчжоу все еще смотрел на нее и мягко покачал головой. «Ничего страшного, просто, я кое-кого убил, не извиняйся больше». Юнхуа уставилась на него, ее голос дрожал от гнева. «Ты когда-нибудь думал, что если ты признаешься, что убил кого-то, что произойдет с тетушкой Нуануа, и что же ты посоветуешь им теперь делать?» Хан Фэнчжоу молча склонил голову и спустя долгое время сказал: «Братцы, и ты поможете мне позаботиться о них». «Хан Фэнчжоу, Юнхуа чуть не сошла с ума от него. Ты так сильно хочешь умереть, ты настаиваешь на признании того, чего никогда не делал. Позволь мне сказать тебе, я знаю, что ты никого не убивал. Я точно знаю. Я также хочу сказать тебе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать, что ты никого не убивал». Глава 618. Человек, которого Хан Фэнчжоу хочет защитить. Гнев Юнхуа был ошеломляющим. Закончив кричать, она сразу же вышла из комнаты для допросов. Она хлопнула дверью комнаты для допросов. Юнхуа прислонилась к стене у двери, тяжело дыша. Цзунин признался в убийстве людей. Во-первых, он действительно участвовал в нападении. Во-вторых, из-за Конг Муцин он потерял волю к жизни. В-третьих, это было для защиты Шэньян, или для защиты другой личности в Шэньян, Ся Циньянь. Тогда почему Хан Фэнчжоу признался в убийстве, кого он защищает? Юнхуа не могла этого понять. Природа этого дела слишком плоха. Во время расследования Линь Нан уже проверил все социальные отношения Хан Фэнчжоу и не нашел ничего подозрительного. Мать и сестра Хан Фэнчжоу были шокированы тем, что он сделал, но они не могли дать никаких полезных подсказок. Что касается брата Ци, люди, которые часто тусуются с Хан Фэнчжоу, а также Эхэ и некоторые из его братьев, все сказали, что вообще не нашли ничего необычного в Хан Фэнчжоу, и они действительно ничего не чувствовали. Он вел себя как обычно, и у него отсутствовали склонности к насилию. Юнхуа знала, что она, должно быть, что-то упустила, но сейчас не могла об этом думать. «Хуа-хуа, ты в порядке?» Линь Нан не мог не схватить ее за руку, как будто боялся, что она потеряет равновесие и поскользнется. Юнхуа покачала головой. «Иди в офис». Она сидела на диване, думая о многих вещах в своем уме, который был очень беспорядочным. Когда она одевала Хан Фэнчжоу, она прикоснулась к нему. То, что она чувствовала от Хан Фэнчжоу, было опустошением и отчаянием, но она была очень спокойна. Не так много тиранических и жестоких эмоций. Есть две возможности. Во-первых, Хан Фэнчжоу не участвовал в деле, но он знает, кто убийца, и хочет защитить убийцу. Поэтому он чувствует опустошение и отчаяние, но не испытывает бурных эмоций. Также существует вероятность, что у Хан Фэнчжоу социальная личность типа F, похожая на личность Ауинму. Для таких тирания и убийства также обычны, как еда и питье. Как и Ауинму, эмоции, которые Юнхуа когда-то испытывал от него, также были очень холодными и пустыми. Но это все же другое. В теле Ауинму Юнхуа не чувствовал ни сожаления, ни боли. Но в теле Хан Фэнчжоу она чувствовала сожаление, боль, беспомощность и отчаяние. Тогда вторая возможность фактически отпадала. Конечно, еще один очень важный момент заключается в том, что она почувствовала его эмоции только тогда, когда вступила в контакт с Хан Фэнчжоу, и она была уверена, что он действительно был на месте преступления, но она не могла сформировать в своем уме эффективную картину. Ее чувства говорили ей, что Хан Фэнчжоу никого не убивал. Это должно было радовать, но Юнхуа все равно не могла быть счастлива. Поскольку Хан Фэнчжоу вообще не хотел говорить об этом деле, он настаивал на том, что кого-то убил. Под давлением общественного мнения сегодня достаточно фактов, есть паника в народе, есть давление со стороны властей. Хан Фэнчжоу признался в убийстве, поэтому о поиске новых улик почти никто и не подумал, потому что последствия будут настолько серьезными, что никто не сможет этого вынести. Кроме того, сам Хан Фэнчжоу отказался защищать себя, так почему же другие оказывали на него давление, чтобы вернуть его невиновность? Тем более, он такой несговорчивый. Юнхуа даже чувствовала, что ни один человек действительно не заботится о нем. Но как я могу игнорировать это? Юнхуа уютно устроилась на диване, и прошло много времени, прежде чем она тихо сказала: «Хан Фэнчжоу никого не убивал». Глава 619. Я думаю, он защищает ее. Хан Фэнчжоу никого не убивал. После того, как эти слова сорвались с губ Юнхуа, все замолчали. Только Дун Лили с опозданием спросила: «Почему он ничего не сказал?» Хотя в деле много неразумного, по имеющимся уликам он и есть убийца. Линь Нан нахмурился, но не ответил Дун Лили. Чжоу Шинбэй Цань тоже не сказал ни слова. Гу Хуай потянул Дун Лили и потащил ее обратно на диван. Хуа Хуа сказала, что он никого не убивал, значит он никого не убивал. Все они видели, как Юн Хуа надела пальто на Хан Фэн Чжоу. Во время этого процесса Юн Хуа вступила в контакт с Хан Фэн Чжоу. Согласно предыдущей практике Юн Хуа, все понимают, на самом деле, это также соответствует всем догадкам и фактам дела. Тогда есть только одна проблема. Хан Фэн Чжоу берет на себя вину за кого-то другого. Но кто же тогда виноват? Кто может заставить Хан Фэн Чжоу так охотно взять на себя вину за него? Честно говоря, Линь Нан, Чжоу Шинбэй Цань и Гу Хуай смотрели на Юн Хуа, когда думали об определенной возможности. Юн Хуа нахмурилась. «Почему вы так смотрите на меня?» Линь Нан слегка кашлянул. «Мы исследовали все социальные отношения Хан Фэн Чжоу. Он ни с кем не близок. Хотя сейчас он следует за Цинь Ци, он только благодарен Цинь Ци, и эта благодарность может заставить Хан Фэн Чжоу всю свою жизнь работать на Цинь Ци, но ее недостаточно взять на себя вину за Цинь Ци. Особенно, Цинь Ци не был бы таким хлопотным, если бы действительно хотел кого-то убить, и он не оставил бы никаких улик для полиции». Юн Хуа посмотрела на Линь Нан. «Что еще? Цинь Ци не нуждается в защите Хан Фэн Чжоу», — сказал Линь Нан. «Социальные отношения Хан Фэн Чжоу действительно очень просты. Нет родственников, друзей, благотворителей», — сказал Линь Нан. «Тот, кого он хочет защитить, должен быть очень, очень, очень важен для него. Помимо родственников и друзей, есть только люди, которые ему нравятся», — сказал Чжоу Шинбэй Цань. Дун Лили быстро вмешалась. «Да, кажется, что Цзунин и Шэнь Ян соперничали, когда сдавались, но все они защищались от Цинянь». Линь Нан промычал. «Да, любимая, человек, который ему нравится, человек, который очень важен для него, любимая, которая настолько важна, что он готов взять на себя вину за нее». Линь Нан посмотрел на Юн Хуа и беспомощно улыбнулся. «Если бы я точно не знал, что у тебя не было возможности совершить это преступление, Хуа Хуа, я бы даже подумал, что он защищает тебя». Выражение лица Юн Хуа было уродливым. Она даже не знала, какое выражение лица она должна использовать, чтобы смотреть в лицо этому. Хан Фэн Чжоу защищает ее? Нет, определенно нет. Она никого не убивала. Как мог Хан Фэн Чжоу признать, что он был убийцей, чтобы защитить ее? Кстати, разве у Хан Фэн Чжоу нет девушки? Внезапно сказала Дун Лили. Ваши записи расследования показывают, что его девушку зовут Е Цин Мэн. Но ее родители очень четко заявили полиции, что Е Цин Мэн и Хан Фэн Чжоу не состояли в отношениях. Они также не позволили Е Цин Мэн встретиться с полицией. Может ли это быть из-за Е Цин Мэн? Глаза Дун Лили загорелись. Может ли убийца быть Е Цин Мэн? Линь Нан первым покачал головой. Это маловероятно. Я исследовал Е Цин Мэн. На самом деле, Е Цин Мэн не девушка Хан Фэн Чжоу. Ученики в школе сказали, что Е Цин Мэн только преследовала Хан Фэн Чжоу. Правда, Хуа? Глава 620. Лучше бы я ему не нравилась. Юн Хуа осторожно кивнула. До праздника Е Цин Мэн и Хан Фэн Чжоу действительно не были парнем и девушкой. Юн Хуа прошептала. Е Цин Мэн и Хан Фэн Чжоу – возлюбленные детства. Когда Е Цин Мэн был маленьким, семья Е также жила в общежитии. Е Цин Мэн и Хан Фэн Чжоу знали друг друга с детства и несколько лет в начальной школе были одноклассниками. Позже семья Е вышла в отставку и ушла в море, их семейное положение становилось все лучше и лучше, и они переехали в другие места. Хан Фэн Чжоу и Е Цин Мэн – ровесники. Из-за дел отца и болезни матери Хан Фэн Чжоу взял годичный перерыв в учебе, поэтому Е Цин Мэн и стала старшей по отношению к Хан Фэн Чжоу. «Тогда какой ты знаешь, Е Цин Мэн?» – спросила Дун Лили. Юн Хуа немного подумала и сказала: «Нежная, яркая и очаровательная». «Нежная и яркая?» Дун Лили нахмурилась. «Девушка, которую Юн Хуа могла назвать нежной, должна быть действительно нежной. Но как мог мягкий и светлый человек сделать такое? Я не очень хорошо знаком с Е Цин Мэн, но, когда 15-краткий класс только начал составлять учебные планы, Е Цин Мэн часто приходила в класс, чтобы помочь и ответить на вопросы учеников 15-го класса. Не только Е Цин Мэн, но и 1-краткий класс Ли Цань Мо также часто приходит на помощь. Вы должны были увидеть это в документальном фильме». Голос Юн Хуа был очень тихим. Чжоу Шинбэй Цань сказал: «Е Цин Мэн нравится Хан Фэн Чжоу. Она пришла помочь 15-му классу, но на самом деле это было для Хан Фэн Чжоу, верно? А как насчет Хан Фэн Чжоу? ему нравится Е Цинмен. Юнхуа поджала губы и через некоторое время сказала: «Изначально я была немного медлительной. Когда я только вернулась в класс после соревнований, Е Цинмен пришла, чтобы найти Хан Фэнчжоу. Из ее слов я услышала, что она особенно беспокоилась о матери и сестре Хан Фэнчжоу, а они сами больше беспокоились о самом Хан Фэнчжоу, и мне пришла в голову мысль, что Е Цинмен не любит Хан Фэнчжоу. И что, я как бы дружески пошутила или что-то в этом роде, и я прямо спросила Хан Фэнчжоу, преследует ли его Е Цинмен. Юнхуа не удержалась и потянула за воротник, шарф был подарен Хан Фэнчжоу, и она всегда чувствовала себя неуютно на шее. Сначала воспользуйся моим. Чжоу Шинбэй Цань дал Юнхуа свой шарф компании Бурберы. Юнхуа покачала головой. Нет, все в порядке. Она знала, что Чжоу Шинбэй Цань ничего такого не имел в виду, но шарф неизбежно будет нести тепло и запах тела владельца. Она к этому не привыкла. Кроме того, ей не нравился запах других мужчин, кроме Бао Си Цина. В то время он ответил мне, сказав, что не знает, преследует ли его Е Цинмен, но он точно знал, что хочет преследовать меня. Юнхуа глубоко вздохнула. Я тогда удивился и почти сразу хотел отказаться, но потом он сказал, что просто хочет меня преследовать, и это не имеет ко мне никакого отношения. Юнхуа вздохнула. После этого он даже поменялся местами с другими учениками. Он сказал, что не доставит мне проблем. В общем, мы были совершенно незнакомы друг с другом. Затем настал день, когда я получила письмо-уведомление. После церемонии награждения позвонил Бао Си Цин. Я быстро побежала на крышу здания, чтобы ответить на звонок. Он принес мне мою шапку и шарф, а затем ушел. Юнхуа тихо сказала. И потом, это был канун Нового года. В 8:32 вечера, когда мы готовили пельмени, Чу Юй сказал мне, что, кажется, зазвонил мобильный телефон. Я подумала, что это. Я подбежала и обнаружила, что это телефон Хан Фэнчжоу. Я была сильно запыхавшейся и после того, как телефонный звонок был соединен, Хан Фэнчжоу просто сказал мне только три слова: «Ты мне нравишься», и также повторил это снова, а затем повесил трубку. Вот и все. Голос Юнхуа был очень мягким. «Тогда как ты думаешь, ты ему нравишься или Е Цинмен?» – спросил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа не ответила. «Я думаю, что ему все еще нравится Юнхуа», – сказала Дун Лили. «Если ему действительно нравится Е Цинмен, как он может быть безразличным к ухаживаниям Е Цинмен? Ты его не знаешь, как насчет мальчика, который знает его личность?» Гу Хуай безмолвно посмотрел на Дун Лили. Дун Лили фыркнула. «Я знаю». Увидев, что Гу Хуай все еще подозрительно смотрит на нее, Дун Лили немедленно схватила Юнхуа за руку. «Юнхуа, как ты думаешь, это ты нравишься Хан Фэнчжоу?» Юнхуа поджала губы и криво улыбнулась. «Лучше бы я ему не нравилась». Дун Лили могла слышать настроение Юнхуа, поэтому она тоже замолчала. Лин Нан выронил файл из рук. Теперь это снова равносильно безвыходному положению. Человек, который, скорее всего, заставит Хан Фэнчжоу взять на себя вину, это Юнхуа, но у Юнхуа совершенно нет времени, чтобы совершить преступление. Так кого же Хан Фэнчжоу считает козлом отпущения? Кто настоящий убийца? Гу Хуай также поджал губы. «Кстати, вы расследовали отношения между мертвыми?» Линь Нан кивнул. «У этих людей есть судимости, такие как кражи, грабежи, изнасилования и т.д. Они все сидели, а один из них вышел всего полмесяца назад. Почему они приехали в город Цзянси?» — спросил Гу Хуай. «Они когда-нибудь встречались с Хан Фэнчжоу?» «Нет. Они сказали своей семье, что приехали в город Цзянси, чтобы иметь хороший бизнес и заработать немного денег к Новому году. Никто не знает, зачем они приехали в город Цзянси. У них не было никаких дел с Хан Фэнчжоу». В кабинете снова повисла тишина. Юнхуа внезапно встала, взял папку, оставленную Линь Нанем со стола, и открыла страницу с фотографией трупа. Она некоторое время смотрела на окровавленный труп на фотографии. «Животы мертвецов похожи на груду гнилого мяса», — мягко сказала Юнхуа. «Однако независимого разреза почти нет. Что ты имеешь в виду?» Дун Лили выглядела озадаченной. Гу Хуа и Линь Нан тоже нахмурились и одновременно подошли посмотреть фотографии. Юнхуа некоторое время молчала и тихо сказала: «Я уверен, что Хан Фэнчжоу никого не убивал. Исходя из этой предпосылки, Хан Фэнчжоу может взять вину только за другого, настоящего убийцу. Но орудие убийства есть отпечатки пальцев Хан Фэнчжоу в сочетании с кучей тухлого мяса передо мной. Хан Фэнчжоу на самом деле не убивал этих людей. Когда он это делал, эти люди могли умереть. Просто эти люди умерли на короткое время, даже в течение нескольких минут. Гухуэй медленно сказал, что, возможно, Хан Фэнчжоу только подобрал орудие убийства, расширил и уничтожил рану на животе покойного. Да, лицо Линь Нан тоже стало серьезным. Силой привычки у всех разные, и ранения, которые они наносят телу оружием, тоже разные. На самом деле, по ранам можно увидеть многое, использует ли убийца левую руку или правую руку, силу большую или маленькую, мужскую или женскую. Хан Фэнчжоу уничтожил рану, чтобы мы не узнали настоящую информацию об убийце. Это означает, что метод убийства убийцы очень прост, и его даже легко идентифицировать. В этот момент полицейский снаружи постучал в дверь. «Капитан Линь, здесь Хан Юна». Юн Хуа быстро огляделась. Вскоре после этого Хан Юна появилась в дверях офиса с красными глазами. Увидев Юн Хуа, Хан Юна сразу же заплакала. Юн Хуа поспешно потащила Хан Юна в соседнюю комнату. Глава 621. «Мой брат никого не убивал». Увидев Юн Хуа, Хан Юна снова заплакала. «Нуа-нуа», Юн Хуа нежно обняла его. «Сестра, брат не может сделать такое», Хан Юна задохнулась и сказала. «Сестра, ты можешь спасти брата, он не мог этого сделать». Юн Хуа кивнула. «Я знаю, твой брат не может сделать такое. Тогда ты можешь рассказать мне, что случилось». Хан Юна покачала головой. «Я не знаю». Она снова посмотрела на Юн Хуа. «Во время праздника я заняла первое место на экзамене, и мой брат сказал мне купить то, что я хочу. Он также сказал мне не беспокоиться о семье в будущем. Он пригласил тетку к маме готовить лекарства и ухаживать за ней, чтобы дать мне возможность хорошо учиться, а еще он сказал, что отправит меня учиться игре на фортепиано. Брат сказал, что если я буду усердно работать, то в будущем смогу стать такой же хорошей, как ты. Мой брат тоже сказал, что жизнь нашей семьи обязательно станет лучше и лучше. Сестра, брат действительно не смог сделать такие вещи». Со слезами на глазах Хан Юна сказала. «Некоторое время назад люди с дискотеки, которых знал мой брат, пришли искать моего брата, и я не знаю, что за конфликт произошел. Согласно предыдущему характеру моего брата, он уже избил группу подобных людей, но на этот раз он этого не сделал. Он просто предупредил лидеров и упомянул имя брата Ци, и эта группа людей, ругаясь, ушла. Мой брат действительно не импульсивен сейчас. Он давно ни с кем не дрался, так как же он мог кого-то убить?» Хан Юна не могла сдержать слез. Юн Хуа потянула ее, чтобы умыться. «Хорошо, Нуа-Нуа, перестань плакать. Я знаю, что твой брат не станет убивать людей. Давай умоем лицо, и я спрошу тебя кое о чем, когда вернусь». «Хорошо». Юн Хуа взяла Хан Юна, чтобы вымыть ей лицо. Зимой, если слезы прилипнут к ее лицу, кожа лица потрескается. Вернувшись, Юн Хуа налила Хан Юна чашку горячей воды и попросила ее подержать ее. «Перед праздником весны ты не замечала ничего необычного в своем брате?» — спросила Юн Хуа. Хан Юна подумала некоторое время, а затем покачала головой. «Ничего страшного. У брата Ци много дел, и кажется, что во время китайского Нового года он еще более загружен. Мой брат должен был каждый день уходить пораньше и возвращаться поздно, а иногда и не возвращался совсем. Папа был пьян весь день, поэтому теперь он не смеет бить мою маму и меня. Когда он пьян, он ругается». Хан Юна сказала тихим голосом. «Забудь о ругани. Мама и я просто притворяемся, мы не обращаем внимания. Но в этот китайский Новый год мой брат был слишком занят, и моя семья не купила новогодних подарков. Моя мама не в добром здравии, и я устал от переездов, вот я и покупаю новогодние подарки. Но я молодая и маленькая, и мне не пройти по всем магазинам. Я не знаю тех, кто продает хорошие новогодние парадки. Позже сестра я узнала об этом и часто приходила сопровождать меня, чтобы купить новогодние подарки». Хан Юна немного поколебалась, прежде чем сказать. «Я знаю, что сестре ей нравится мой брат. Она часто приходит ко мне домой, чтобы помочь мне сделать домашние задания. Если меня дома нет, она также помогает готовить для моей маме. Но сестра Хуа, я знаю, что моему брату нравишься ты». Юн Хуа немного потеряла дар речи. «Правда, сестра Хуа, я не лгала тебе, ты нравишься моему брату», — сказала Хан Юна. «Помнишь, как ты впервые пришла в мой дом? Я налила воды тебе и брату, и я использовала мою розовую чашку для тебя, а для брата синюю. После того, как ты ушла, мой брат настоял на том, чтобы поменять чашку со мной. Он забрал мою розовую чашку без моего согласия». Глава 622. У меня есть тот, кто мне нравится, и это не твой брат. Мой брат забрал розовую чашку, но зачем бы она ему была нужна? Он просто поставил ее на свой стол. Есть еще ручка, которую ты ему дала, сестра. Он неохотно берет ее для использования. Дома он каждый день берет ее в руки. Когда он возвращается поздно, он что-то пишет этой ручкой, тщательно вытирает ее и убирает. Даже подарок, который ты мне купила, сестра, он хочет оставить себе. Если бы я быстро не спрятала эти вещи, мой брат тоже забрал бы их. Есть и твои книги, сестра. Он бережно завернул обложку книги и положил ее в шкаф. Достает, чтобы почитать, когда у него появляется время. Юнхуа поджала губы. Нуа-нуа, не говори об этом. О, выражение лица Хан Юна было немного разочаровано. Она могла сказать, что сестра Хуа не так сильно любила ее брата. То, что она сказала, любая девушка, которая была бы влюблена в ее брата, определенно выглядела бы очень счастливой, но, когда она видела лицо этой сестры, она вообще не увидела ни счастья, ни трогательности, казалось, что там была только беспомощность. «Разве твой брат не пришел домой в канун Нового года?» – спросила Юнхуа. Хан Юна задумалась на некоторое время. Канун Нового года за день до кануна Нового года, в 29-й день 12-го лунного месяца, мой брат сказал, что брат Ци подарил всем праздник и даже дал всем большой красный конверт. Брат проспал. Рано утром в канун Нового года мама вспомнила, что у нее остались некупленные благовония и часы для поклонения богам, и попросила брата сходить и купить их. Юнхуа внимательно прислушалась, но не услышала ничего необычного. О, кстати, когда мой брат спускался вниз, он столкнулся с сестрой Е, которая случайно подошла, сказала Хан Юна. Сестра Е так любит брата, она хочет пойти с ним на свидание, но боится, что брат не согласится, и попросила меня пойти с ней. Говоря об этом, Хан Юна не могла не опустить голову. Я знаю, что мой брат не любит сестру Е, но сестра Е так любит брата, сестра Е так много сделала для нашей семьи, и она только умоляла меня пойти с ней на поиски брата. Она просто хочет проводить больше времени с братом. Меня, я никак не могла не согласиться. Юнхуа кивнула. Нуа-нуа, ты не сделала ничего плохого. Что случилось дальше? Хан Юна задумалась на некоторое время. Я знаю, что мой брат собирается купить благовония и часы. Моя мать покупала их в магазине на улице. Я привела сестру Е прямо туда. Конечно же, я наткнулась на своего брата. Сестра Е хотела побыть с моим братом подольше и не хотела сразу после покупок возвращаться, поэтому сестра Е сказала, что наша семья еще не купила фруктов, и нам нужно купить апельсиновые конфеты для празднования китайского Нового года. На самом деле мы с сестрой Е купили их давным-давно. Тогда пойдем вместе купим апельсины, дынные семечки и конфеты. Когда Хан Юна сказала это, она снова смутилась. Все, кто продает это, знают друг друга. Увидев меня, сестру Е и брата, они начали дразнить. «Как, что они говорили?» – спросила Юнхуа. «Говорили». Хан Юна опустил голову, ее голос был очень тихим. «Говорили». «Нуа-нуа снова ходит по магазинам со своей невесткой, а также говорили. Твоему брату так повезло, его девушка такая красивая. Сестра Хуа, не сердись, соседи любят пошутить». Юнхуа быстро покачала головой. «Я знаю, почему я злюсь. Сестра Я и твой брат были возлюбленными в детстве, а сестра Я так любит твоего брата, я также думаю, что они хорошая пара. Кроме того, нуа-нуа, я как те люди». Глаза Хан Юна мгновенно расширились, она была крайне разочарована. «Сестра Хуа, ты действительно не любишь моего брата? Он в порядке. Нуа-нуа, у меня есть кое-кто, кто мне нравится, и мы уже подтвердили наши отношения, так что...» Глава 623. В канун Нового года люди не глупые. Хан Юна была на грани слез. «Сестра Хуа, я просто уу-у». Хан Юна заплакала. «Брат тоже знает, мне так грустно, брату должно быть еще грустнее». Юнхуа не сказала ни слова, просто вытерла слезы Хан Юна салфеткой. Через некоторое время Хан Юна наконец успокоилась. «Сестра Хуа, на самом деле, ты нравишься моему брату. Я давно спросила его, нравишься ли ты ему, и он признал это. Я сказала, что ему необходимо гоняться за тобой, или будет поздно, но мой брат отказался. Мой брат сказал, что он и ты не из одного мира». Хан Юна всхлипнула. «Да, сестра, ты лучше всех знаешь положение нашей семьи. Ты была той, кто позаботилась о папе, но он все еще много пьет, поэтому он больше не смеет создавать проблемы, но, когда он пьяный, он ругается и швыряет вещи. Такая семья, как наша, действительно недостойна моей сестры. Это мы потянули на дно моего брата. Если мой брат родился бы в лучшей семье, он должен был бы быть очень могущественным». Юнхуа покачала головой. «Нуа-нуа, дело не в том, заслуживают они этого или нет, но у меня уже есть кто-то, кто мне нравится. Какими бы хорошими кто-либо другой ни был бы, этот человек может быть только другом или одноклассником». Сказав это, Юнхуа очень хорошо знала, кто достоин она или нет, на самом деле это вопрос чувства неполноценности. Она сказала это так мило, но, когда она встретилась лицом к лицу с Бао Сицином, разве она не почувствовала, что недостойна его? Люди, они такие лицемерные. В определенной степени эмоциональный интеллект также можно приравнять к лицемерию. Хватит говорить об этом, продолжай говорить о том, что еще ты делала в тот день, снова спросила Юнхуа. Хан Юна вытерла слезы салфеткой и высморкалась. Немного подумав, он снова сказала: «Продавцы насмехались над нами. Сестра Е очень застенчива, но я видела, что она была очень счастлива. Брат подошел, чтобы помочь нам донести вещи. Те люди, которые продавали вещи, снова начали дразнить брата, говоря, что брат обычно не видит людей, в этот момент знает, что нужно сопровождать свою девушку, чтобы она пришла купить вещи, а также похвалили брата за то, что у него есть зрение, чтобы найти такую красивую девушку. Тогда что сказал твой брат?» «Брат проигнорировал их», сказала Хан Юна. «На самом деле все шутили, и они не обязательно так думали. Брат также знал, что чем больше он будет опровергать, тем больше людей поднимется на ноги, и он просто хотел побыстрее закончить покупки и уйти». «Ага», кивнула Юнхуа. «Что случилось после этого?» Хан Юна снова подумала об этом. «Позже ничего, мы купили хорошие вещи и вместе пошли домой. Первоначально мама хотела оставить сестру Е дома на ужин, и сестра Е согласилась, но отношение брата. Когда сестра Е вошла в комнату моего брата, она взяла ручку моего брата, чтобы посмотреть. Когда мой брат увидел это, мой брат сердито отругал ее. Сестра Е испугалась, и ручка упала, кончик ручки сломался». Голос Хан Юна становился все тише и тише. Лицо моего брата внезапно стало очень, очень уродливым, очень страшным. Сестра Е быстро извинилась, но мой брат не сказал ни слова. Позже мой брат сказал сестре Е не возвращалась в наш дом. Мой брат тоже сказал, что бы ни делала сестра Е, он не полюбит ее. Юнхуа не могла не вздохнуть. Хан Юна прикусила губу и сказала. Сестра Е плакала. Она выбежала в слезах. Я преследовала ее всю дорогу до главной дороги и остановилась, когда увидела, как сестра Е садится в машину. Мой брат действительно сделал слишком больно сестре Е. Юнхуа сказала. Хаем, тогда что произошло после этого? Позже мой брат даже не обедал и возился со своей ручкой, прошептала Хан Юна. Юнхуа снова спросила. Тогда, когда он вышел, это не заняло много времени. Около часа или двух дня мы с мамой готовили посуду к Новому году, когда внезапно выбежал мой брат. Я спросила его, что он делает, но он ничего не сказал, сказала Хан Юна. Я даже накричала на него, все магазины в это время закрыты, даже если он хочет купить инструменты, их негде купить. Как ты думаешь, почему он ушел? Глаза Юнхуа сузились. Хан Юна сказала, когда он ремонтировал ручку, он хотел найти маленькую стальную проволоку или лезвие. Я не знаю, он обыскал дом, но не смог найти, поэтому он вернулся в свою комнату, чтобы возиться с я думаю, он я не могу найти инструменты, поэтому захотел выйти, чтобы найти инструменты. Но в канун Нового года, какой магазин еще открыт? Он даже не подумал об этом. В новогоднюю ночь было очень холодно. Когда я встала, кран замерз. В обеденное время пошел снег. Когда мой брат ушел, уже шел сильный снег. Хан Юна сказала, это правда, брат. Он даже забыл надеть пальто и выбежал. Тогда, когда он вернулся, спросила Юнхуа. Хан Юна подумала и ответила, около 5 или 6 часов. Когда мой брат вернулся, его лицо было очень уродливым. Думаю, он ничего не купил. Я сказала, что знаю, что магазины давно закрыты. Наверное, он по улице гулял. Не знаю, земля покрыта льдом. Может, он упал, так как его одежда была грязной. Как только он вернулся, он вошел в дом, я позвала его, но он проигнорировал меня. Юнхуа нахмурилась. Тогда что случилось позже, когда он снова вышел? Уже почти в 8 часов. Хан Юна сказала, мы вместе поужинали в канун Нового года. После еды мы убрали стол и разложили семена дыни и конфеты. Он ответил на телефон. Потом он открыл дверь и убежал. Я вышла следом, но как бы я его ни звала, он меня проигнорил. Хан Юна прикусила губу. В новогоднюю ночь, сестра, ты говоришь, он выбежал, чтобы сделать что? Если бы он не убежал, не случилось бы ничего подобного. Хан Юна снова заплакала от горя. Юнхуа уловила суть. Твой брат вышел только после того, как ответил на телефонный звонок. Должно быть, я не очень четко расслышал. А потом, когда вернулся твой брат, снова спросила Юнхуа. Хан Юна нахмурилась, подумала и сказала. Это было после 11 часов. Я помню, что смотрела сценку мастера Бэньшаня «Заговор». Папа был пьяный, спал, а я смеялась с мамой, и тут вернулся брат, но он никого не заметил и сразу ушел к себе в комнату. И только в 0 часов мама попросила меня пойти и сказать брату, чтобы он вышел и запустил петарды, и только тогда он вышел. «Как ты думаешь, в нем было что-то необычное?» – спросила Юнхуа. Хан Юна задумалась на некоторое время. «Это правда. Мой брат не разговаривал всю ночь, с того момента, как я позвала его, до конца стрельбы, он не разговаривал. Я поздравила его с Новым годом, но он просто посмотрел на меня потом. Вот, что случилось потом». Губы Хан Юна были плотно сжаты, слегка подергивались, и она вообще не могла контролировать свои эмоции. Брат сказал, чтобы я в будущем хорошо заботилась о маме, прилежно училась, а если что-то случится, мне можно будет обратиться за помощью к тебе и брату Ци. У-у-у-у, сестра Хуа, я действительно не особо думала об этом в то время. Брат, он сказал это, потому что знал, что его арестуют. Сестра Хуа, брат, он действительно кого-то убил? Воскликнула Хан Юна. Юнхуа тихо вздохнула. Хотя Хан Юна продолжала говорить, что ее брат не мог убить людей, но на самом деле она все еще волновалась и боялась. Глава 624, Е Цин Мэн переводится в другую школу. Успокоив Нуа Нуа, другого полицейского попросили отвезти ее домой. Только тогда Юнхуа вернулась в офис Линь Нана. Хан Фэн Чжоу ответил на звонок между 7:30 и 8:00 в канун Нового года. «Вы узнали, чей это звонок?» «Е Цин Мэн», — сказал Линь Нан. Хан Фэн Чжоу признался, «Разве вы не видели этого в стенограмме?» Юнхуа нахмурилась, но она действительно не заметила. «Это нехорошо, любая деталь досье может сыграть жизненно важную роль. Я проверил, и у меня нет особых сомнений», — сказал Линь Нан. Хан Фэн Чжоу сказал, что Е Цин Мэн позвонила ему и сказала, что она поняла и знает, что человек, который ему нравится, не она, и она не будет приставать к нему снова в будущем. Е Цин Мэн тоже так сказала. «Разве ты виделся с Е Цин Мэн?» «Я нашел номер телефона Е Цин Мэн и позвонил ей напрямую», — сказал Линь Нан. Чувство странности Юнхуа стало еще сильнее. Е Цин Мэн так нравился Хан Фэн Чжоу, но после того, как с Хан Фэн Чжоу такое случилось, она избегала встречи с ним и даже не хотела разговаривать с полицией. Она, наверное, была действительно убита горем. Я спросил ее, что она сказала. Позже, когда я сказал, что Хан Фэн Чжоу кого-то убил, она вдруг замолчала. Потом она заплакала и сказала, что это невозможно. Это был не он, абсолютно невозможно, чтобы он убил людей. Линь Нан сказал, я все еще могу судить о ее эмоциях. Она была очень удивлена и действительно думала, что Хан Фэн Чжоу не будет убивать людей. Она также сказала, что придет ко мне, но позже ее родители забрали ее номер телефона. Ей не разрешено приходить в полицейский участок, и нам не разрешено говорить, что она имеет какое-либо отношение к Хан Фэн Чжоу. Юнхуа замолчала. Линь Нан сказал, на самом деле в действиях ее родителей нет ничего плохого. В конце концов, природа этого дела слишком плоха, и многие люди не могут с этим смириться. Теперь вы можете пойти в общину Хан Фэн Чжоу, чтобы увидеть, к любому, кто имеет какое-либо отношение к Хан Фэн Чжоу, к любому, у кого есть отношения с ним, к нему будут относиться враждебно. Как семья Е может позволить своей дочери иметь какое-то отношение к Хан Фэн Чжоу? Линь Нан был прав. Действия родителей семьи Е разумны. Если бы она была Е Цин Мэн, ее мать Цзян Хуань Цин определенно зашла бы слишком далеко. Юнхуа догадывалась, что Е Цин Мэн в данный момент может быть наказана. Ее родители не должны позволять ей приходить в бюро, и даже полностью отрицали все ее отношения с Хан Фэн Чжоу. На самом деле, они еще не подтвердили свои отношения, и все их отношения, не более чем детская влюбленность. «Я иду к Е Цин Мэн», — сказала Юнхуа. «Я пойду с тобой», — сказал Линь Нан. «Нет, я пойду одна», — сказала Юнхуа. «Ее родители будут более враждебны, когда увидят тебя». «Устрой место для проживания Гухуа и остальных или отпусти их на виллу», — сказала Юнхуа. «Не беспокойся об этом. Наконец-то он пришел сюда. Многие товарищи в нашем бюро хотят спросить у него совета. Он не может уйти прямо сейчас». Юнхуа ничего не сказала. Школа уже началась, но это было воскресенье, поэтому Юнхуа могла пойти только домой к Е Цинмен, чтобы найти ее. Найти дом Е Цинмен было нетрудно. Зайдя в дом Е Цинмен, Юнхуа узнала, что прошло 2 недели с начала занятий в школе, а Е Цинмен не ходила в школу, и она обратилась к школьному учителю с просьбой о переводе. «Вы Юнхуа? Ну, ничего страшного. Ее тетя связалась с двуязычной международной школой в имперской столице, она всегда хотела уехать за границу. Теперь появилась такая возможность». Мать Е Цинмен улыбнулась. Глава 625. «Самая большая ошибка в моей жизни – это то, что он мне понравился. Вы очень внимательны к старшей Е». Юнхуа улыбнулась и сказала: «А как же сестра Е? Возможно, вы скоро уедете. Я хочу повидаться со старшей сестрой Е. Наш класс добился такого большого прогресса и изменений, и старшая сестра Е действительно нам очень помогла. Это, она плохо себя чувствует в эти дни, она отдыхает». «Юнхуа», – прозвучал голос Е Цинмен, и Юнхуа, и мать Е быстро подняли глаза, и мать Е немедленно встала и сказала: «Разве я не говорила тебе не спускаться вниз? Твое тело еще не окрепло». Мать Е отругала, а затем повернулась, чтобы посмотреть на Юнхуа. «Этот ребенок совсем непослушный, она отказалась идти в больницу с простудой и температурой, и дотянула до воспаления легких. Если бы не беспокойство о ее здоровье, мы бы уже давно отправились в императорскую столицу. В имперской столице не очень хороший воздух. Слушая, как тетя говорит, что там не только песчаные бури, главное, загрязнение воздуха особенно серьезное, зима, которая вся в черном тумане, но также говорит новое слово, которое называется как «смог». Эй, Юнхуа улыбнулась. На север влияет климат, плюс проблемы, оставленные в прошлом быстрым промышленным развитием. Это трудно изменить. Здоровье школьной сестры ей не очень хорошее, ее отправка в имперскую столицу. Это действительно не очень ей подходит. Ничего не поделаешь. Для ее будущего это единственный путь, сказала мать Е. Тетя, тогда я пойду и поговорю со старшей сестрой Е. Юнхуа улыбнулась. Мать Е немного волновалась. Не болтай слишком долго, ее телу нужно много отдыха. Хорошо, тетушка, не волнуйся. Юнхуа улыбнулась, кивнула и проследовала за Е Цинмен в ее комнату. Комната Е Цинмен была очень чистой, и Юнхуа осмелился сказать, что его собственная комната не была такой чистой. «Хочешь фрукты?» – спросила Е Цинмен. «Нет, спасибо», – мягко сказала Юнхуа. «Сестра Е, я хочу задать тебе несколько вопросов». «Спрашивай». Тон Е Цинмен был очень спокойным, и ее лицо тоже было очень спокойным. Юнхуа поджала губы. «Сестра Е, ты знаешь, что-то случилось с Хан Фэнчжоу, верно?» «Да», – кивнула Е Цинмен. «Сестра Е, я прочитала файл. Ты позвонила Хан Фэнчжоу около 8 часов в канун Нового года». «Почему?» – спросила Юнхуа. Е Цинмен посмотрела на Юнхуа, и ее взгляд был холодным и жестким, даже странным. Юнхуа никогда не видела Е Цинмен такой. Когда Юнхуа почувствовала озноб в сердце, Е Цинмен внезапно улыбнулась. «Потому что я ему не нравлюсь. Я сломала ручку, которую ты ему дала, и он посмотрел на меня, будто желая съесть меня заживо. Он сделал это снова. Сказал бы ясно, что я ему никогда не понравлюсь. Он мне так нравится, но он любит только тебя». Юнхуа поджала губы и ничего не сказала. Е Цинмен горько улыбнулась. «Я просто люблю его, разве это неправильно? Я ошибаюсь?» «Да, я была неправа, я была очень неправа. Я была одержима этим раньше, но потом я, наконец, поняла это. Я поняла это. Я сказала ему, что он мне больше никогда не понравится. Что здесь не так?» Голос Е Цинмен был очень холодным, холодным и пронзительным. Юнхуа некоторое время молчала и сказала тихим голосом: «Сестра, ты имеешь в виду, что ты позвонила, чтобы сказать ему, что он тебе больше не нравится, верно?» Юнхуа кивнула. «Ну, старшая сестра, могу я задать еще один вопрос? Ты выбежала из дома Хан Фэнчжоу из-за ручки, а затем взяла такси около полудня в канун Нового года. Ты сразу же поехала домой? У меня было плохое настроение, поэтому я несколько раз выходила на улицу», — легко сказала Е Цинмен. Глава 626. «Самое трудное в мире – это любить себя. Разговор не мог продолжаться дальше. Юнхуа больше не задавала вопросов и сменила тему. «Старшая сестра Е, когда вы собираетесь в имперскую столицу?» – спросила Юнхуа. «Скоро». Юнхуа кивнула. «За исключением плохого воздуха в имперской столице, все хорошо. Будут новые люди, новая жизнь и доступ к самым авангардным и модным вещам. Это действительно хорошо. ГМ, старшая сестра Е, несмотря ни на что, я все равно хочу поблагодарить тебя за то, что ты так долго помогала классу 15. Большое тебе спасибо», мягко сказала Юнхуа. «Нет необходимости», скривила губы Е Цинмен. «Если бы не Хан Фэнчжоу, я, вероятно, не была бы заинтересована в том, чтобы помогать тебе с 15-м классом. Неважно из-за кого, конечный получатель, наш 15-краткий класс, этого достаточно», Юнхуа слегка улыбнулась. «На самом деле, старшая Е, будет лучше, если ты сама разберешься с этим. В этом мире одно из самых трудных дел – получить ответ от любимого человека. Если ты стараешься изо всех сил, но не можешь добиться ответа, то это не твоя вина, просто он тебе не подходит». Е Цинмен оглянулась. Улыбка Юнхуа была очень спокойной. «Это напоминание с небес, если это не тот человек, то необходимо найти нужного человека. Сестра Е, я бы хотела, чтобы ты нашла нужного человека когда-нибудь раньше». Юнхуа улыбнулась. «Хорошо, я не буду мешать отдыху старшей Е, я пойду первой». Такое случилось с Хан Фэнчжоу, в доме беспорядок, и соседи по соседству также очень враждебно относятся к тете и Нуануа. «Я пойду и заберу их к себе домой на это время. Я знаю, что ты часто ходишь к тетушке и Нуануа, считая, что решил больше не любить Хан Фэнчжоу, но твои отношения с тетушкой Инуануа не исчезнут так быстро, не волнуйтесь, я позабочусь о них». Е Цинмен не сказала ни слова, а просто посмотрела прямо на нее. Ее глаза совершенно не колебались. Юнхуа снова улыбнулась ей. «Все идет хорошо, старшая сестра Е». Закончив говорить, Юнхуа вышла из ее комнаты и спустилась вниз. Когда она спустилась вниз, там была мама Е. Увидев Юнхуа, она тут же улыбнулась. «Эй, я просто хотела напомнить тебе не болтать слишком долго». «Тетя, я знаю», — улыбнулась Юнхуа. «Если у старшей сестры Е пневмония, ее следует госпитализировать на несколько дней для инъекций. Прошло несколько дней, а она не хочет идти в больницу. Так уж случилось, что у меня есть сестра, которая работает медсестрой и попросила врача выписать лекарство для инфузии на дому. Уже почти закончилось. Спасибо за твою заботу, Юнхуа», с улыбкой сказала матушка Е. «Это хорошо», улыбнулась Юнхуа. «Я отведу тебя», матушка Е вывела Юнхуа. «Тетя Е, нет нужды, я пойду одна». «Все в порядке, это в нескольких шагах», сказала мама Е с большим энтузиазмом и вздохнула на ходу. «Эй, я действительно завидую тебе». «А?» Юнхуа выглядела удивленной. «Ты хорошо учишься и умственно зрелая. Удивительно, что ты можешь так хорошо руководить классом бедных учеников». Голос мамы Е был полон зависти. «Ты выиграла золотую медаль по плаванию, это действительно потрясающе. Старшая Е тоже неплоха. Эй, у нее все в порядке с учебой, и она никогда раньше не заставляла людей беспокоиться о ней», мама Е замолчала. «Хорошо, я провожу тебя досюда, спасибо, что пришла повидаться с Мэн-Мэн. До свидания, тетя». Юнхуа обернулась и помахала на прощание матери Е. Она подняла голову и посмотрела на второй этаж маленькой виллы Е. Е Цинмен словно статуя стояла у окна и смотрела на нее. Юнхуа взглянула лишь один раз и отвернулась. Стоявшая у окна Е Цинмен дала Юнхуа единственное ощущение, что она мертва. Глава 627. Как все может быть беспроблемным с таким количеством сомнений? Выйдя из дома Е, Юнхуа немедленно достала свой мобильный телефон и позвонила Линнану. У мамы Е есть подруга, которая работает медсестрой в больнице. Она должна быть в городской больнице. Я видела групповое фото у нее дома на фоне городской больницы. Мать Е сказала, что у Е Цинмен некоторое время назад была простуда, и потребовалось много времени, чтобы развилась пневмония. Е Цинмен не хотела идти в больницу, поэтому она попросила врача выписать лекарство и попросила свою подругу выписать лекарство, приходить домой делать уколы. «Надо узнать, что это за врач и какое лекарство он прописал. Давайте снова навестим одноклассников Е Цинмен и спросим о повседневной жизни Е Цинмен, чтобы узнать, есть ли у нее пристрастие к чистоте. Ее комната похожа на комнату для человека со строгой чистотой на грани обсессивно-компульсивного расстройства. Кроме того, мать Е сказала, что тетя Е Цинмен попросила кого-то предоставить Е Цинмен место в международной школе в имперской столице. Такая возможность редка, поэтому Е Цинмен следует перевести туда. Изучите ситуацию тети Е. Кроме того, между 11.00 и 12.00 в канун Нового года Е Цинмен в гневе покинула дом Хан. Хан Юна сказала, что Е Цинмен взяла такси. Надо проверить мониторинг дорожного движения возле дома Хан. Мы должны найти это такси. Юнхуа отправилась в семью Хан. Ситуация оказалась даже хуже, чем она ожидала. На стенах здания красной аэрозольной краской были нарисованы иероглифы «убийца», ярко-красные буквы казались кровью. Стена лестничной клетки также была покрыта множеством ругательств, таких как «убийца заплатит за жизнь», «вся семья убийцы сдохнет и не получит места для погребения» и т.д., которые шокируют. Достигнув этажа семьи Хан, Юнхуа услышала издалека звук бросаемых вещей и крики. «То, что вы родили, это хорошо. Я должен был задушить его, когда он родился». Мужчина невнятно ревел. «Должно быть, это отец Хан, он, должно быть, снова выпил. Папа, папа, не облажайся. В нашей семье больше нет мисок для риса». Крик Хан Юна был особенно несчастным. Юнхуа быстро подошла и пинком открыла дверь комнаты. Отец Хан был так пьян, что обернулся, пошатнулся и чуть не упал, но Хан Юна быстро протянула руку, чтобы помочь ему. Но отец Хан отбросил руки, и маленькая и хилая Хан Юна была отброшена им на несколько метров и ударилась о шкаф. Юнхуа поспешила внутрь и потянула Хан Юна. Хан Юна заткнула свои уши. Ее уши случайно ударились об угол шкафа. Было так больно, что она некоторое время не могла говорить. Потирая голову, Юнхуа равнодушно посмотрела на отца Хана. «Ты только бьешь и громишь дом, что ты за человек? Что ты?» Отец Хан с проклятием указал на Юнхуа. Юнхуа встала и огляделась. Все было очень хорошо. В раковине для овощей за дверью стоял таз с водой для мытья овощей, в нем плавали несколько сломанных овощных листьев. Юнхуа подошла и взяла таз с водой. «Ах ты!» Юнхуа без колебаний вылил этот таз с водой на отца Хана. Зимой холодная вода действительно освежает. Отец Хан мгновенно, почти инстинктивно задрожал, и его кулак ударил Юнхуа. В обычных обстоятельствах Юнхуа, возможно, должна была подумать о том, как поступить с высоким и могущественным отцом Ханем, но, когда она столкнулась с пьяным отцом Ханем, в глазах Юнхуа его движения были почти как в замедленной съемке. Юнхуа схватила его за запястье и сильно дернула, заставив отца Хана, который уже был нестабилен, пошатнуться. Но она уже быстро переместилась за спину отца Хана и сильно ударила ее ногой по сгибу ноги. Глава 628. Цветок и зло. Плюх. Отец Хан стоял на коленях на полу, долго не в силах пошевелиться. Юнхуа посмотрела на него. Пришел в себя, как мог отец Хан не очухаться. Несмотря на то, что его тело парализовано алкоголем и его трудно контролировать, его мозг все еще может думать. Только что он был немного сбит с толку, но теперь он действительно трезв. Когда он увидел Юнхуа, отец Хан задрожал всем телом, его одежда, пропитанная холодной водой, стала еще холоднее. «Да, это девушка». Отец Хан почти сразу вздрогнул. Он знал, кем была девушка перед ним. Причина, по которой он был отвергнут таким количеством казино, в том, что никто не одалживал ему ни копейки, и они никогда не осмелились тянуть его играть вместе. Он сначала наделал проблем, но они просто избили его и выбросили. Говорят, что старшая дама приказала, кто бы ни осмелился принять его, то они даже не будут больше думать о том, чтобы иметь бизнес в городе Цзянси.